Мы вернулись на спешно оборудованное летное поле. Я выбрался из аэроплана и наблюдал за техниками, что возились с ним. Правда, больше для виду, в ремонте он, ясно дело, не нуждался, а пополнить боеприпасы не требовалось. Схватка для нас закончилась, едва успев начаться. После церемонии принесения присяги черным бароном мы почти сразу покинули здание Блицкриговского посольства. Претендент на Уртский престол произнес короткую, но вдохновенную речь о том, что скоро он снова займет полагающееся ему по праву рождения место, и, конечно, не забудет тех, кто остался ему верен и помог снова взойти на престол. После этого нам представили фюрста Росина. Им оказался тот самый здоровяк в генеральском мундире и Бушуя Ярлыкова, представителя древнего аристократического рода. Вроде бы оба находились постоянно при уртском царе в изгнании, и потому он обещал обоих сделать своими ближайшими сановниками, как только займет престол, разумеется. Все понимали, что до этого еще очень далеко. Ни претендент на трон, ни генерал-кайзер не питали особых иллюзий на этот счет. Быть может, и поэтому еще собрание в посольстве было столь недолгим. Ведь уже на следующий день, как объявили нам, армия выдвинется в поход на Урт, и возглавлять ее будет уже лично самодержец. К слову сказать, заметил генерал-кайзер, обращаясь к черному барону уже в самом конце приема, я не отказываюсь от своих обязательств по найму добровольцев. Уртское царство, мой союзник, и я предоставляю ему не только своих солдат в помощь, но и оплачиваю все наемные части, даже те, что уже присягнули в верности престолу. Умный ход, покачал головой Гневомир. Весьма умный. Теперь уже никто не скажет, что генерал-кайзер достал из-за печки уртского царя единственно для того, чтобы не платить своим наемникам. Собственно, сразу после этого, мы распрощались с принимающей стороной, и покинули посольство. На обратном пути все молчали, но не подавлено. Каждый из полковников сейчас напряженно обдумывал сложившуюся ситуацию, это было написано на их лицах. Я же размышлял лишь об одном, успею ли завтра заскочить к отцуолтскому агенту, чтобы сообщить через него новость о появлении претендента на уртский престол половине разведок континента, и не будет ли моя отлучка в день выступления выглядеть подозрительно. Однако решил все-таки рискнуть. Быть может, даже открыть карты перед бригадиром. Вряд ли тот станет хранить верность нашему нанимателю, ведь я чувствовал, в душе он не меньше нашего противится этому контракту. Слишком уж долго пришлось ему драться против Блицкрига, чтобы теперь так вот запросто перейти на его сторону. Готлинд был мрачнее тучи. Он без надобности наорал на техника, залезшего зачем-то в двигатель его безразгонника, и теперь вся аэродромная обслуга от него просто шарахалась. «Что с тобой такое?» Рискнул я подойти к нему, попытаться хоть немного успокоить. После того, как мы объединили усилия с Гневомиром, Готлин стал мне не то, чтобы другом, но приятелем я его назвать мог. Пускай он и держался всегда немного обособленно, никогда не летал с ведомым, предпочитая одиночный бой, но мы стали перекидываться короткими фразами за обедом и ужином. Да время в дороге все чаще коротали втроем, Готлинд, я и Гневомир. Правда, почти все наши разговоры скатывались в одну плоскость – борьбу с неведомым врагом. Мы слабо представляли себе, как вообще можно бороться с теми, кого вроде бы и нет, и мы только сталкиваемся с последствиями их бурной деятельности. «Терпеть не могу такое», – сплюнул под ноги Готлинд. «Мерзость, а не бой. Мы должны драться в небе, а не убивать беззащитных людей на земле. По мне палили снизу из винтовок, даже из пистолетов, и ведь знали, что толку не будет, но все равно палили. А надо было бежать, без оглядки бежать, спасаться. В гражданскую мы как-то сбили аэроплан из винтовок», — сказал я. Он заходил так же, как и мы сейчас, вроде бы безнаказанно, расстреливал бойцов. А мы в ответ принялись стрелять, пачками патроны расстреливали в него. И то ли он нагло слишком повел себя, низко зашел в очередной раз, то ли то, что мы всем взводом палили по нему, сыграло таки роль. Но мы пробили ему двигатель, и он рухнул в двух верстах от наших позиций. «Это ты меня сейчас так успокаиваешь», — рассмеялся Готлинд. «Странный способ, так ведь сработало же», — в тон ему ответил я. «Странные вы все же ребята, урцы», — усмехнулся Летун. «Никогда мне вас не понять, сколько бы ни прожил рядом с вами, и через что бы ни прошел. Я только плечами пожал, вроде бы и признавая его правоту, и не соглашаясь напрямую». Однако мысли мои теперь текли в совершенно определенном направлении. К примеру, мне никогда не понять коцуолдского агента, хотя он, вроде бы, такой же урдец, как и я. Отлучиться из расположения нашей эскадрильи оказалось достаточно просто. Я даже не надеялся на такое развитие событий. Я всего лишь уведомил аспиранта о том, что покидаю летное поле и заверить его, что хорошо помню, во сколько требуется быть на вокзале. В этот раз мы отправлялись в длительное путешествие по железной дороге, небесный флот Блицкрига едва ли не в полном составе отправился на ремонт. Еще сильнее меня удивило то, что не я один покидал расположение, едва ли не все летуны эскадрильи отправились в город, чтобы погудеть как следует перед отправкой на Восточный фронт. А уж что там творится, мы много узнали по дороге. Летуны Блицкрига, которые ехали вместе с нами, удовольствием делились впечатлениями от войны в Приеворье. Я заскочил на подножку отправляющегося трамвая в самый последний момент. Кондуктор, сидевший за рычагами, покосился на меня с явным неодобрением, но мне оставалось только улыбнуться ему в ответ, да развести руками. «Летун», — буркнул он себе под нос, — «и на земле летать норовит». Только войдя в вагон, я заметил, что в нем одни только блицкриговцы, офицеры в невысоких чинах да держащиеся обособленно унтера, но ни одного рядового. «Видимо, я иду в самом охраняемом трамвае во всей столице Неистрии», — усмехнулся я, присаживаясь на свободное место рядом с молодым пехотным лейтенантом. «Или в самом опасном, это еще как посмотреть», — ответил мне лейтенант в том же веселом тоне. «Для фронтиреров наш трамвай — лучшая мишень. Лучше не придумать просто. Но мы решили собираться компаниями побольше и занимать целый вагон после пары статейк в столичных газетах. В них нас обвиняли в том, что мы, мол, намеренно загоняем побольше столичных обывателей в трамвай, прикрываясь ими от фронтиреров. А это было бы разумно», — пожал плечами я. «Возможно», — заметил длинноусый капитан, сидевший напротив нас с лейтенантом. «Он был старшим в вагоне и по званию, и по возрасту. Если бы это на самом деле останавливало фронтиреров, а так мы им просто не даем в руки лишних козырей». Разговор на этот как-то сам собой прекратился. Дальше мы ехали молча, да и остальные офицеры особенно не болтали. Вообще в вагоне чувствовалось напряжение, словно все подспудно ждали нападения фронтиреров. Однако его, к счастью для меня, не случилось. По крайней мере, пока я был в трамвае. Я вышел на смутно знакомой остановке и быстрым шагом направился к дому коцуолдского агента. Время уже начинало поджимать, и если трамвай, едущий до вокзала, задержится, то мне придется срочно ловить фиакр или такси, а это стало бы сильным ударом по карману. Расплатиться, конечно, денег хватит, но при грабительских ценах, установившихся в столице Неистрии, эта поездка оставит в моих карманах меньше половины наличных средств, полученных за сражение на Дюнкерке. Когда я постучал в зеленые ставни дома коцуолдского агента, он открыл их далеко не сразу. Я уж было собрался повторно стукнуть по ним пару раз, но тут одна створка приоткрылась, и в нее высунулось знакомое лицо. «Снова вы», — недовольным тоном произнес агент. «Ночевать негде. Тогда приходите вечером. Хозяева дома не слишком любят, когда у меня подолгу торчат незнакомцы». «Я не буду даже заходить», — отмахнулся я. «Передайте нашим общим друзьям, что Блицкриг готовит атаку на Восточном фронте. Скорее всего, будет масштабное наступление на Урт. И обязательно сообщите, что генерал Кайзер вытащил из-за печки претендента на престол. Тому уже присягнул Черный Барон. Вы серьезно сейчас насчет царственной особы государя?» Побледнел непонятно из-за чего агент. «Неужели снова на трон воссядет законный самодержец?» «Если и воссядет», — зло ответил я, — то будет всего лишь безвольной марионеткой Блицкрига, как нынешний майордом Неистрии. Агент ничего говорить не стал, он просто захлопнул перед моим лицом ставень. Я сплюнул под ноги. От поведения его просто зло брало. Откуда столько слепой веры в какого-то эфемерного государя? Неужели революция ничему не научила нас? Почему всем так тяжело стоять прямо и нести на своих плечах груз ответственности за свои действия? Отчего так хочется повалиться в ноги? Пускай даже тирану, лишь бы он думал на всех и решал за всех, а остальные только выполняли его указания. Без раздумий и колебаний, с радостью от осознания того, что ими правит, а они свалили на другого, более умного, а главное облеченного властью, всю ответственность. С такими вот мыслями я добрался до трамвайной остановки. До вокзала я катил в вагоне, где не было ни одного блицкриговца. Однако из-за косых взглядов, что бросали на меня обыватели неистрийской столицы, мне становилось не по себе. В конце концов я поймал себя на том, что в вагоне, полном офицеров блицкрига, на который вполне могут напасть бомбисты-фронтерёры, я чувствовал себя от чего-то намного уютнее и спокойней. Пускай это и противоречило логике. Команды покинуть летное поле, почему-то все не было и не было, и я уже начал подозревать, что происходит нечто неладное. Быть может, сиверцы собрались силами или к ним подошли подкрепления, и они готовят новый удар на город. А может быть, первая атака была только удачно поставленным спектаклем, и прямо сейчас на столицу державы обрушиваются свежие дивизии в синих и красных жупанах. Но все оказалось намного проще. Примерно через четверть часа после посадки, к нам подошел аспирант, и сообщил, что мы должны быть готовы взлететь в ближайшее время. Потому техники сразу и накинулись на аэропланы, сказал он. Приказ был готовить их к повторному взлету в кратчайшие сроки. Мы не сильно умаялись во время самого сражения, а потому нам приказано провести разведку окрестностей города и прикрыть кавалерию. Сейчас из города выходит несколько эскадронов. Собираются как следует пройтись по рассеянным войскам севера, не дать им снова объединиться. Ну и перебить как можно больше, пока они еще не оправились от первого шока. И чего их прикрывать? Пожал плечами Гатлинд, которому новая боевая задача пришлась явно не по душе. Сами не справятся с разгромленным противником. С кем они там справятся, а с кем, нет, уже их дело, отрезал аспирант. А наши, если ты еще не забыл, выполнять приказы нанимателя. Нам за это платят, ты еще не забыл про это, Гатлинд. Летун покраснел. Конечно, кому будет приятно, когда его отчитывают прямо перед боевыми товарищами. Но если честно, было за что. Аспирант полностью прав. Гатлинг позволил своей неприязни взять верх над разумом. Как бы то ни было, а пока мы наемники на службе у генерал-кайзера, то должны выполнять все приказы его командования. Если не нравится такой расклад, всегда можно уйти. Вот только идти-то Гатлинду как раз некуда. Наверное, из-за этого он и бесится. По машинам, скомандовал аспирант. Поднимаемся в небо через 5 минут. Дорога до Восточного фронта оказалась удивительно недолгой. Хотя все мы настроились на месяцы тряски в вагонах, и на удивление приятной, потому что всем наемным офицерам и летунам в том числе выделили нормальные вагоны с отдельными купе на 2 человек. Компанию мне составил Аргард, который, несмотря на живой характер, оказался вполне сносным соседом. Главной его особенностью, что меня обрадовало, стало то, что он ложился спать очень рано и вставал очень поздно, словно в поезде он впал в некую спячку. «Терпеть не могу поезда», – пожаловался он мне в первый же вечер, когда мы только отправились в наше путешествие по железной дороге. «От этого перестука меня постоянно в сон клонит. Хорошо еще, что не укачивает. И ты следи», – он густо покраснел при этих словах, чтобы я не сыграл с койки. «Бывает со мной такое в поездах, особенно когда они ночью внезапно трогаются», – кивнул я. «Со всеми бывает. Наш эшелон мчался почти без остановок». Мы пролетели не Истрию, а оккупированные ее регионы. После промчались через пару курфюршеств Блицкрига. И все почти без остановок, лишь только для заправки локомотивов углем и водой. Поговаривали, что нам уступали дорогу даже санитарные поезда, а ведь они всегда пользовались приоритетом, и это их право никогда не обсуждалось даже. Однако насколько правдивы были эти слухи мы, конечно же, не знали, и верить им или нет, оставалось делом каждого. А потом потянулась прифронтовая полоса. Движение нашего эшелона заметно замедлилось. Нас не останавливали для проверок и по-прежнему продолжали уступать дорогу, вот только состояние полотна оставляло желать лучшего. Сразу видно, что тут прокатилась война, серьезной скорости на не раз и не два взорванных и после наскоро замененных рельсах уже не разовьешь. Да и заправки иногда приходилось ждать часами. Ведь угля или даже воды могло попросту не оказаться на той станции, где мы остановились. И тогда самое парадоксальное, нам приходилось ждать эшелон с углем, чтобы наполнить свои тендеры, или торчать на станции, пока мобилизованные местные солдаты-тыловики подвезут воду и зальют ее в баки паровозов. Когда же мы миновали границу с державой, въехав в область уже активных боевых действий, нам в сопровождении выдали сразу бронепоезд. Не слишком большой, но весьма внушительно ощетинившиеся стволами орудий, какими не побрезговал бы и небесный фрегат. Вот тогда сразу стало ясно, где на самом деле идет война. Ведь даже оказавшись в прифронтовой полосе, в нескольких сотнях верст от имперских окопов, таких мер предосторожности не предпринимали. Конница этой молодой гвардии урцев совсем распоясалась, говорят, сообщил мне Аргард. Рейды устраивают что ни день, и нападают даже на эшелоны, которые не охраняют как наш бронепоезд. И как же они останавливают эшелоны? Спросил я больше ради того, чтобы поддержать разговор. Невыносимо скучно было путешествовать в молчании, глядя в окно на унылые пейзажи обезображенного войной края. Да по старинке, усмехнулся Аргард, кидают на полотно несколько бревен, чтобы дальше ехать не смогли, локомотив, конечно, тормозит, и на него налетают со всех сторон. Поговаривают, что несколько эшелонов вырезали подчистую, но обычно ограничиваются простым налетом, перебьют сколько смогут и отступают, пока на место не прибыло подкрепление или аэропланы не пригонит, ну или пока не разберут завал под пулями и дальше эшелон не покатит. Про те, что полностью вырезали, врут, убежденно заявил я. Вряд ли стали бы прямо в вагоны врываться, это не обыватели заокеанских грабить. Тут в каждом вагоне полным-полно вооруженного народа, перестреляют в один момент. Аргард пожал плечами с видом, за что купил, за то и продаю, но тут же наклонился ко мне и почти шепотом заговорил. Говорят, только очень-очень тихо, что пули этих молодогвардейцев не берут. Такие слухи поползли еще с Баткуби, где впервые они появились и сейчас не перестают говорить об этом. Мол, можно очередь из пулемета всадить в цепь молодогвардейцев, длинную очередь, во всю ленту, а им хоть бы хны, как наступала цепь в рост, так и идет, ни один не покачнулся даже, не то чтобы залечь. Такие слухи и в первую войну ходили, отмахнулся я. Проще всего ведь списать на непонятно что успехи врагов. Аргард в ответ только снова плечами пожал, но видно было, что моим равнодушием к его словам он был явно почти обижен. Я был решительно настроен всего лишь покружить немного над рощами, окружающими город, не более того. Снова расстреливать сиверцев желания не было никакого. Пускай они и враги, но воевать с беспомощными я лично не нанимался. Да и мысли мои были заняты вовсе не этим. Я сейчас плыл по течению, позволяя ему кидать себя из стороны в сторону. Нашел эскадрилью смерть, познакомился с Гневомиром и Готлиндом, двумя едва ли не самыми разыскиваемыми врагами народа, краем прикоснулся к некой тайне. Однако не сумел приблизиться к ее разгадке ни на шаг, и Гневомир мне в этом помог слабо. Вся его история с уничтожением комплекса на Катанге и попыткой хотя бы найти загадочных людей, что стоят за всем этим, оказалась, пускай и жуткой, но не слишком информативной. Я и без его рассказа знал почти все, фрагменты головоломки упорно не желали складываться в единое целое. Я сделал полный круг, прошел по своему маршруту, не встретив внизу ни одной достойной цели. Даже будь я настроен намного решительней, все равно, не стал бы тратить пули на те жалкие кучки сиверцев, что попадались мне. Я уже собирался разворачивать машину, ложась на обратный курс, когда увидел таки нечто интересное. У крупной рощицы вот-вот должно было разыграться короткое, но кровопролитное сражение. Довольно большая группа всадников, потянет на полтора, если не два эскадрона, в красных жупанах готовилась дать отпор другой группе. И вот вторая привлекла мое внимание, она буквально приковала его к себе. Потому что одеты они были в знакомые серые чекмени с волчьими хвостами, переброшенными через левое плечо. Переметнувшийся на сторону блицкрига щекарь снова набрал свою волчью сотню. В честь прибытия государя в столицу союзной теперь урду державы был устроен самый настоящий бал, прямо как до революции. Давал его, конечно же, гетман, и после происшествия, которое омрачило его, стал известен во всех газетах, как бал скрипа зубовного. Гетман собрал на бал у всех представителей прессы, от каждой газеты или листка, что выходили в его столице, здесь было сразу два представителя, а некоторые явились даже с фотографами. И дело не только в том, что тут можно было нормально поесть, ведь из-за действий гайдамаков с продовольствием в городе давно уже были проблемы и цены на еду поднимались день ото дня. Никто не желал пропустить такое событие, как встреча претендента на уртский престол и гетмана. Вот потому карандаши и вечные перья замерли над блокнотами, а фотографы вскинули руки с лотками магниевых вспышек. Все ждали, какой же будет встреча. И дождались. Мы с Гневомиром снова оделись в мундиры, которые носили на приеме в Блицкриговском посольстве в столице Неистрии. Мы снова были приглашены, наверное, опять же из-за участия в том самом приеме. Черный барон в этот раз не стал сам приходить в наше расположение, с приглашением он прислал одного из своих адъютантов. Преисполненный достоинства на грани презрения ко всем окружающим адъютант, облаченный в черный мундир с неизменным золотым аксельбантом, передал бригадиру, что двух его летунов, а именно меня и Гневомира, ждут в таком-то часу во дворце гетмана, где будет дан бал в честь прибытия уртского царя. Мы стояли в одном ряду со знакомыми командирами цветных полков. На этот раз никаких разговоров не было, все замерли в ожидании появления государя. По большому залу, где, собственно, давали бал, разлилось тягучее и тяжелое, словно ртуть, напряжение. Я разглядывал гетмана и его свиту. Сам он стоял в горделивой позе и казался неким фотонегативом черного барона. Он тоже носил чекмень, только кипенно-белого цвета, но с теми же серебряными газырями и богато украшенным талышским прямым кинжалом на поясе. Как и черный барон, он гладко брил голову, а седеющие усы были почти незаметны на широком лице. Непонятно даже для чего их было вообще отпускать. За его спиной стояли два весьма примечательных человека, оба в белых чекменях и при кинжалах. Но только один выглядел настоящим гайдамаком, благодаря длинным, расходящимся в разные стороны седым бакенбардам, плавно перетекающим в бороду. Второй же был похож на хищника, а если быть точным, то на волка. Он глядел на мир из-под лобья, словно оценивая всех и каждого, как возможных противников. И как показало развитие событий, эта точка зрения оказалась недалеко от истины. Расписные двери высотой почти в два человеческих роста распахнулись, и в зал вошел претендент на уртский престол, в сопровождении неизменных князя Росина и Бушуя Ярлыкова. Следом за ними, держась куда скромнее, зашли представители блицкриговского командования, во главе с фельдмаршалом Брунике. Они держались на некотором расстоянии от будущего государя, и потому воинский салют, отданный в его честь, не показался двусмысленным. «Я рад приветствовать на моей земле достойного союзника державы», — обратился к царю гетман. Он сразу расставлял все точки над «и», но и царь в долгу оставаться не собирался. «Я не ваш союзник, гетман, и здесь нет никакой державы», — отрезал он ледяным тоном. «И прибыл я в этот зал единственно для того, чтобы принять присягу верного мне вассала, что взял под управление Приеворье, отделив его от ненавистного мне народного государства, как назвали мое царство наши общие враги». Царь сделал еще несколько уверенных шагов и остановился точно посередине зала. Он ждал. Ждал гетмана. Ждал, что тот, как несколько недель назад черный барон, подойдет к нему и упадет на колени, чтобы облобызать руку, принося тем самым вассальную присягу. Однако гетман этого делать не собирался. «Приеворье нынче свободное государство», — заявил гетман, — «и им управляю я, как избранный от имени народа правитель. Вы же лишь союзники моей державы». Это слово моей резануло по ушам, как бы ни пришел к власти гетман, расставаться с нею добровольно он не собирался. Царь наклонил голову, став необычайно похожим на бычка, готового бодаться, но тут заговорил князь Росин. Он опередил царя на считанные мгновения, и потому ему не пришлось весьма невежливо перебивать своего государя. «Если вы не поняли, гетман, то за нами стоит Блицкриг. Именно за нами стоят его штыки», — он сделал неопределенный жест, указав, как бы невзначай, на фельдмаршала Брунике и его адъютантов. «А долго ли вы продержитесь против Сивера? Я уже не говорю о народниках, без помощи Блицкрига. У меня договор с генерал-кайзером», — вскрикнул гетман, и голос его в этот момент, что называется, дал петуха. Все находящиеся в зале предпочли не заметить этой оплошности правителями самочинной державы, и лишь Ярлыков позволил себе открыто усмехнуться. Наверное, разглядев улыбку, скривившую губы Ярлыкова, гетман покраснел от гнева. «Прошу простить», — выступил вперед фельдмаршал Брунике, — «но никаких договоров с самопровозглашенными державами», — он явно произнес это слово именно с маленькой буквы, — «у генерал-кайзера нет. Мои же слова относительно поддержки вы истолковали превратно. Мы готовы поддерживать вас, но лишь как верного вассала уртского престола, и того, кто занимает его». Теперь лицо гетмана побелело. Он прямо сейчас, на глазах своей свиты, превращался из полноправного хозяина всей державы, созданный его волевым решением, вассала Уртского престола, и ничего не мог с этим поделать. Абсолютно ничего, ведь без блицкриговских штыков его державе долго не продержаться. Ее сломит гайдамаки севера еще до того, нескольким стрелецким полкам, которыми располагал гетман, нечего противопоставить этим отъявленным головорезам. А уж о народной армии и говорить нечего, и выхода у него не осталось никакого. Он сделал несколько медленных шагов, словно оттягивая этот позорный момент, и опустился на колено перед царем. Тот протянул ему руку для вассального поцелуя, а вокруг вспыхивал магний. Фотокорреспонденты щелкали и щелкали, стараясь во всем подробностях запечатлеть этот исторический момент. Журналисты же бодро строчили в своих блокнотах хлесткие фразы и фразочки для будущих репортажей. Один из них, наверное, в этот момент выводил на бумаге бал скрипа зубовного, три слова, которые станут едва ли не нарицательными, и так метко характеризуя то, что происходит сейчас в зале. Но мой взгляд приковал к себе не царь, не приложившийся к его руке белый, как мел, гетман. Среди блицкриговских офицеров я увидел знакомого человека в сером чекмене с волчьим хвостом, переброшенным через левое плечо и эмблемой в виде оскаленной волчьей пасти на рукаве. На лице его играла нагловатая ухмылка, а левой рукой он то и дело подкручивал пшеничные усы. Я отлично знал его в лицо, и очень хотел прямо сейчас выхватить револьвер и разрядить его в это наглое лицо, в лицо атамана Щикаря. Тогда на балу скрипа зубовного я не мог ничего поделать. Я бы даже подобраться к Щикарю не смог, его всегда окружали несколько блицкриговских офицеров. Выхвати я при них револьвер из кобуры, и меня тут же повязали бы, не дав сделать и одного выстрела. Но, несмотря на все резоны, мне очень хотелось сделать эту глупость, очевидную и бесполезную, но такую желанную. Быть может, шокированные моим поведением офицеры Блицкрига и сам Щикарь не успеют ничего предпринять до того, как будет слишком поздно. Но мне оставалось только мечтать о расправе над Щикарем все бесконечно долгие часы бала, а после стало не до того. И вот теперь я мог поквитаться с ним, безнаказанно и свободно. Никто не узнает, кто расстрелял его волчью сотню с воздуха. А конные гайдамаки расправятся с выжившими после моего налета. Я развернул свой аэроплан, выходя в боевой разворот. Пальцы замерли на гашетках пулеметов. Глаза сузились, привычно ловя в прицел врага. И пускай это всадники на земле, а не вражеский аэроплан. Сейчас передо мной был враг, и я должен его уничтожить. Без жалости, зато, вот уж правда, с превеликим удовольствием. Щикарцы разразились дружными воплями, когда увидели меня, летящего к ним на бреющем полете. Они далеко не сразу поняли, что я не собираюсь поддерживать их огнем своих пулеметов, а как раз наоборот. А когда поняли, было уже слишком поздно. Я пронесся над ними на предельно малой высоте, риск, конечно, велик. Но так я смогу срезать как можно больше этих сволочей в серых чекменях. Пулеметы разразились длинными очередями, поливая землю свинцом. Почти по-человечески кричали раненые кони. Они вставали на дыбы, скидывая опытных наездников на землю. Падали сверху, придавливая их к земле. Пули косили и людей, саживая их с седел, валя на землю, заставляя обливаться кровью. Я поднял аэроплан повыше, зашел на второй разворот. Патроны в пулеметах еще должны остаться, а значит, я сумею прикончить еще несколько щикарцев. На этот раз меня приветствовали уже выстрелами, но редкими и какими-то паническими. А я, растянув губы в улыбке, снова нажал на гашетки, поливая деморализованного врага длинной очередью. Финалом ее стали слившиеся в один щелчки. Патронов не осталось, теперь можно возвращаться домой. Во второй раз я поднимал аэроплан на среднюю высоту, когда по мне принялись палить с земли. Стреляли густо, пачками изводя патроны. Я понял, что это вышедшие из рощицы гайдамаки. Они атаковали рассеянных моими усилиями щикарцев, но и странный аэроплан в покое не оставили. Ведь у севера аэропланов не было и в помине, а значит любой из них – враг. Как тут не вспомнить историю, которую я рассказал Готлинду незадолго до нашего второго за сегодня взлета. Я вспомнил ее, когда пули пробили мотор моего аэроплана, и он начал стремительно терять высоту. Теперь главное посадить его, хоть бы на брюхо плюхнуться, лишь бы не воткнуться капотом в землю. Я отчаянно тянул на себя руль, пытаясь удержать падающий аэроплан в более-менее ровном положении. Я почти слышал, как скрипят рули высоты, цепляясь за воздух. как надрывается вроде бы бесшумно работающий антиграф. Но он получил уже несколько пуль, и работает с перебоями. Я отлично чувствую это по перепадам веса аэроплана. Он то наливается свинцом, почти камнем устремляясь к земле, то вдруг снова становится легким и выравнивает полет. Я все-таки посадил машину. Каким чудом, сам плохо представляю себе. Шасси выпустить не получилось, а потому мой аэроплан пропахал брюхом несколько сотен сажений и лишь после этого остановился. Замер внезапно, как вкопанный. Меня бросило грудью на переднюю панель, выбив весь воздух из легких. Когда же я смог нормально вздохнуть, вокруг уже было полным-полно всадников в красных жупанах. И я оказался под прицелом сразу нескольких десятков карабинов. Деваться было некуда. Я поднял руки, сдаваясь на милость тех, кого только что спас от расправы. Глава 6. Свист разорвал жизнь полковника Козыря. Разорвал в клочья. Разметал по улицам гетманской столицы. Отовсюду разом, залпами, как 100 лет назад, ударили винтовки. Захлебнулись длинными очередями пулеметы. Но не они были страшны стиснутой в узких улицах красножупанной кавалерии. Именно слитные залпы сотен винтовок валили на мостовую всадников, частенько вместе с лошадьми. Несчастные животные кричали по-человечески, бились в агонии, внося еще больший хаос в ряды гайдамаков. Да и рядов скоро не стало, а над войском пронесся надсадный вопль. Тикаем. Не отступаем, не бежим, а именно позорное, тикаем. Будто вор из базара, рванувший прочь от облавы. И гайдамаки тиканули. Другое слово трудно подобрать. Они мчались прочь из города, нещадно хлеща коней нагайками. Они вырвались из плена узких улочек и помчались через окружающий город Слободки, мимо всего полчаса тому назад подожженных ими же хат. Однако просто так отпускать их из города никто не собирался. Словно злые псы за дичью рванули следом за отступающими всадники в серых чекменях, волчья сотня атамана Щикаря, рядом с ними конные сердюки, личная гвардия гетмана, и конники Блицкрига, в серых мундирах. Они обрушились на бегущих гайдамаков, ударили в шашки. Рубили на полном скаку, никому не давая пощады. И это окончательно обрушило сиверцев. Теперь каждый был за себя, никто не думал о товарищах, что скакали или бежали в двух шагах от него. Оборачивался лишь тогда, когда над его головой взлетала вражья шашка. Но в этом случае схватка была очень короткой. 1-2 взмаха, и валится на землю всадник в красном жупане. И ни разу не было иначе. А сверху проходились беспощадные аэропланы. Длинными очередями из пулеметов они обрывали все попытки хоть какого-то сопротивления. Только полковнику Козырю удалось сплотить вокруг себя людей. Вот только их оказалось до обидного мало. На эскадрон не наберется даже. А ведь не прошло еще часу, как он командовал целой армией. «К роще отходим», — командовал он, надсаживая и так уже почти сорванный голос. «А оттуда к лесу рванем». Но уйти в лес они уже не успевали. На гайдамаков обратили внимание волчьи сотенцы Щикаря, и во главе со своим неутомимым, жадным до крови атаманом, они устремились на нового врага. «Сподар полковник!» — замахал руками гайдамак в таком грязном жупане, что и понять нельзя, какого он цвета. «Идуть на нас! Дадим бой тут!» — рявкнул в ответ Козырь. «Помирать так с музыкой! Раз не ушли, продадим жизни подороже! Дык их-то не более нашего будет!» — удивился другой гайдамак. Он умудрился сохранить невозмутимость, несмотря на катастрофическую ситуацию. С чего бы сразу с жизнью прощаться? Козырь мог бы ответить ему. Он, как бывалый командир, знал, насколько важно моральное состояние бойцов. После кошмарного поражения, истребления, что постигло их на улицах города, даже вдвое меньшего количества хватит, чтобы перебить собравшихся вокруг Козыря гайдамаков. Они потеряли сердце в этой битве, оставили на узких улочках свою отвагу и удаль, с которой мчались в бой. А вот враги, наоборот, поймали кураж и готовились уничтожить, в грязь втоптать бегущего врага. Вот почему призывал Козырь своих людей умереть, продав жизни подороже. Лишь так мог он разжечь в их душах угасшие, подернувшиеся уже холодным пеплом костры былой ярости. Получилось, не слишком удачно. Большая часть гайдамаков смирилась уже с собственной гибелью, а это худшее, что может быть. «Ах ты, тьфу ты!» — выругался гайдамак с грязным жупане. «Яроплан летит. Теперь точно крышка всем». Козырь поднял взгляд и увидел одну из проклятых небесных машин, что безнаказанно поливает с небес пулеметным огнем. «Да, прав грязный, теперь точно крышка. Шашки вон». Несмотря ни на что, — скомандовал Козырь. «К бою товсь!» Они достали шашки, изготовились к бою, но больше в силу привычки, въевшиеся в самые кости за годы лихой гайдамацкой жизни. Ни на победу, ни даже на достойную смерть никто уже не рассчитывал. Да и плевать на это было Козырю, ведь ярость кипела в его крови. Он хотел убивать, прикончить как можно больше волчьи сотенцев перед смертью. А может быть, сойтись в схватке с самим Щекарем, и там уж будь что будет. Это как такое может быть? Вперивший взгляд в небо грязный гайдамак осенил себя знаком, отгоняющим зло. «Не верю». Выпучил он глаза так, что казалось, они сейчас из орбит вылезут. И было отчего выпучить глаза. Аэроплан принялся палить не по гайдамакам. Нет, он будто спятил, открыв огонь по серочекменным щекарцам. Прошел раз, другой, перемешивая несущихся в атаку всадников с землей и кровью. «Гыр на них!» – заорал во всю мощь легких и луженый гладкий Козырь. «Бей!» И опомнившиеся, сбросившие предсмертную апатию гайдамаки ринулись на врага. Ударили в шашки, опрокинули почти без сопротивления. Обратили в бегство. «Не преследовать!» – выпалил Козырь, опуская шашку, которая и крови-то почти не попробовала. Пали по аэроплану. Гайдамаки тут же вскинули карабины, а кто и револьверы с пистолетами. Принялись стрелять. Не особенно метко, зато кучно. Вроде и попасть не должны были, но летун слишком низко шел. То ли хотел еще раз причесать щекарцев из пулеметов, то ли теперь решил обстрелять уже красножупанников. Он попытался уйти на высоту, да поздно. Кучность боя сделал свое дело. Из мотора потянулся длинный язык черного дыма, а аэроплан начал медленно, но верно снижаться. И очень быстро снижение это перешло в падение. «За ним!» — воскликнул Козырь. «Живым брать летуна!» Он очень хотел расспросить этого странного летуна, зачем тот расстрелял щекарцев. Сам не знал почему, но должен был понять это. Да и летел тот в противоположную от города сторону, а значит лишние опасности гайдамаки себя не подвергали. Вот он рухнул на землю, пропахав в него, будто диковинный плуг, глубокую черную борозду. Гайдамаки быстро окружили его, взяв летуна на прицел. «Не дергайся, паря», — усмехнулся Козырь. «Хуже будет, и уже своим людям. Вяжи его, хлопцы, спора. Пора нам отсюда убираться, да пошустрее». Летуна спеленали в один момент. Он и не сопротивлялся даже, дал себя связать. Его закинули в седло свободной лошади, а таких много увязалось за всадниками Козыря, и рысью рванули прочь от ставшего смертельной ловушкой для армии севера города. Допросить странного летуна в тот день так и не вышло. Собственно, его допросить и даже побеседовать с ним не вышло вовсе. Сначала эскадрон Козыря отступал перелесками от гетманской столицы, а после они ворвались в деревню, не обозначенную ни на одной карте. С населением ее Козырь в свое время свел крепкое знакомство, едва не половина его хлопцев была отсюда или имела здесь родственников или свояков. Народец тут жил крепкий и привычный к налетам гайдамаков. Местные не скупились на первач и закуску, хотя стоило сюда заявиться гетманским фуражиром, как все добро тут же перекочевывало в подвалы и запиралось на три замка. А деревенские жители во главе с Салтысом разводили руками и в один голос говорили о голоде и том, что самим не хватает, и что не знаем, чем по весне сеять придется. Поглядев на их оборванный вид, фуражиры уезжали несолоно хлебавши, ну что можно взять с убогих. Дозоров в первую ночь Козырь выставлять не стал, хлопцы сильно устали после боя, да и первача хлебнули хорошо. Кто засел с родственниками или свояками, кто просто хлестал крепкий самогон, чтобы позабыть все горести и страхи минувшего сражения. Не избежал этого и полковник Козырь. Он сидел в доме Салтыса, давнего своего знакомца, которому еще в лихие гайдамацкие времена, когда Козырь не признавал никаких властей, сбагривал награбленной бандой добро, менял его оружие и патроны на хороших коней. Откуда все это бралось у Салтыса, Козырь не знал, да и знать особенно не хотел. От добра добра не ищут. Пили долго и обстоятельно, под хорошую закуску. Козырь рассказывал о страшном поражении гайдамаков под гетманской столицей, о чудесном спасении и странном летуне, которого заперли в подвале дома Салтыса. В ответ Салтыс рассказал о том, что гетман больше не правит своей державой, что-то кончилось, и в бывшей столице снова объявился царь, и что царя этого поддерживает штыками блицкриг.